Они продолжили путь, на каждом шагу ожидая очередной ловушки. Но больше пока что не встречали никаких препятствий и вскоре благополучно добрались до золочёных дверей. Эрагон, задрав голову, смотрел на это сверкающее великолепие. На дверных створках был высечен в полный рост ствол дуба с мощной округлой кроной, края которой как бы соединялись с корнями, и дерево оказывалось заключенным в некую окружность. В обе стороны от середины ствола отходили толстые могучие ветви с множеством отростков, которые делили описанную окружность на четыре части. В верхней левой четверти круга имелось резное изображение армии эльфов, вооруженных копьями и идущих сквозь густой лес. В верхней правой четверти люди строили замки и ковали мечи. В нижней левой ургалы, в основном куллы, жгли какую-то деревню и убивали ее обитателей. В нижней правой четверти были видны шахты гномов, добывающих драгоценные камни и разрабатывающих рудные жилы. Среди корней и ветвей резного дуба Эрагон разглядел котов-оборотней и раззаков, а также несколько мелких существ весьма странной внешности, которых он не узнал. И, наконец, свернувшись кольцом в самом центре перевернутой чаши, образованной кроной дерева, возлежал дракон, держа в пасти конец своего хвоста, словно мифический символ вечности – змей, прикусивший свой хвост. Это была поистине мастерская работа. И при иных обстоятельствах Эрагон с удовольствием просидел бы денёк возле этих дверей, изучая эти прекрасные изображения. Но сейчас один их вид наполнял его душу ужасом. Он представлял себе, что может ждать их за этими дверями. Если там действительно находится Гальбаторикс, тогда их жизни, скорее всего, переменятся раз и навсегда. И ничто уже не будет прежним. Ни для них самих, ни для всей остальной Элагейзии. «Я не готов», – мысленно сказал Эрагон Сапфире. «Когда же в таком случае мы наконец будем готовы?» – ответила она и высунула язык, пробуя воздух. Он чувствовал ее нервозность. Она явно что-то предчувствовала. «Гальбаторикса и Шрюкна нужно уничтожить!» И мы единственные, кто смог бы это сделать. А если не сможем? Значит, не сможем. И будь что будет. Он кивнул и, глубоко вздохнув, сказал. Я люблю тебя, Сапфира. И я тебя люблю, маленький брат. Эрагон сделал шаг вперед и спросил, пытаясь скрыть свое волнение. Ну, что теперь? Может быть, постучимся? «Сперва давайте проверим, не откроются ли они», — сказала Арья. Они выстроились, словно готовясь к бою. Затем Арья вместе с Эльвой взялись за ручку, вделанную в левую створку двери, и потянули за неё. И тут же некий столб дрожащего воздуха возник над Блёдхкармом и над всеми его заклинателями. Эрагон предостерегающе крикнул. Сапфира зашипела, словно наступив на что-то острое. Но эльфы, казалось, застыли, не в состоянии хотя бы пошевелиться внутри этих воздушных столбов. У них даже глаза не двигались. Они так и смотрели в одну точку. С тяжелым лязгом левая створка двери отворилась, и эльфы стали двигаться по направлению к ней, точно вереница статуй, скользящих по льду. Арья прыгнула к ним, выставив перед собой копье с зазубренным наконечником и попыталась разрубить волшебные путы, сковавшие эльфов, но не успела. «Лето!» – закричал Эрагон. Это было простейшее заклинание, но он почему-то надеялся, что именно оно и может помочь. Но те чары, что взяли эльфов в плен, оказались слишком сильны, и все 11 эльфов исчезли в темном дверном проеме. А дверь с грохотом захлопнулась за ними. Сильнейшая растерянность овладела Эрагоном. Без Блёдхгарма и его заклинателей, Арья забарабанила по двери кулаком, потом принялась стучать по ней древком Даутхдаэрта. Она попыталась даже отыскать какую-нибудь щель или шов между дверной створкой и стеной и всунуть туда кончик наконечника копья, но стена казалась монолитной, и никаких зазоров между ней и дверью не было. Когда Ария повернулась к своим спутникам, на лице ее явственно читалась холодная ярость. «Умаротх!» – мысленно обратилась она к дракону. «Мне нужна твоя помощь, чтобы вскрыть эту стену!» «Нет!» – ответил тот. «Гальбаторикс наверняка хорошо спрятал твоих спутников. Если ты будешь пытаться их отыскать, то лишь зря растратишь силы и поставишь нас всех в еще более опасное положение». Разлетающиеся брови Арьи на мгновение почти совершенно сошлись на переносице. Так сильно она нахмурилась. «В таком случае мы будем действовать ему на руку, Умаротх Элда. Он хочет разделить нас, сделать нас слабее. Если мы пойдем дальше без эльфов, Гальбаториксу будет куда легче победить нас». «Да, ты права. Но не кажется ли тебе, что этот губитель яиц как раз и хочет, чтобы мы попытались отыскать эльфов и последовали за ними? Что он хочет заставить нас, охваченных гневом и тревогой, позабыть о нем и ринуться навстречу опасности, то есть слепо угодить в очередную ловушку?» «Зачем же ему столько беспокойства? Он запросто мог бы взять в плен Эрагона, Сапфиру, тебя и всех остальных, как только что сделал это с Блёдгармом и остальными эльфами. Однако же он почему-то этого не сделал. Возможно, потому что хотел заставить нас истощить свои силы, прежде чем мы перед ним предстанем. Или прежде чем он предпримет попытку окончательно нас сломить». Ария опустила голову, задумалась, а когда вновь подняла ее, вся ее ярость словно куда-то испарилась, сменившись привычной, чуть настороженной сдержанностью. «Как же нам следует поступить, Эбритхиль?» «Мы надеемся, что Гальбаторикс не убьет Блёдгарма и его заклинателей», сказал Умаротх. «Во всяком случае, сразу не убьет. Так что нам просто нужно идти дальше, пока мы его не отыщем». Ария кивнула, но Эрагон был уверен. Ей все это кажется отвратительным предательством. Он и сам чувствовал примерно то же самое. «Как случилось, что ты не заметила ловушки?» — тихо спросил он у Эльвы. Ему казалось, что он понимает, почему это произошло, но ему хотелось услышать ее ответ. «Потому что она не причинила им вреда?» — сказала девочка, и Эрагону осталось лишь согласно кивнуть. Ария снова подбежала к золоченым дверям и схватилась за ручку на левой створке. Эльва, присоединившись к ней, второй рукой ухватилась за древко Даутхдаэрта. Отклоняясь все дальше от двери, Ария изо всех сил тянула на себя массивную створку двери, и она начала потихоньку приотворяться наружу. Ни один человек, в этом Эрагон был уверен, не смог бы ее открыть. Да и у Арии сил на это едва хватало. Наконец створка открылась, и Ария, выпустив ручку, вместе с Эльвой подошла и встала рядом с Эрагоном и Сапфирой. По ту сторону огромного, как зев пещеры, дверного проема, открывалось просторное темное помещение. Эрагон не смог бы точно определить его размеры, ибо стены его были окутаны бархатной мглой. На железных столбах по обе стороны от входа висели эльфийские беспламенные светильники, освещая мозаичный пол у порога. Кроме того, некое слабое свечение исходило еще откуда-то сверху, из хрустальных шаров, как бы вделанных в далекий потолок. Теперь постепенно становилось ясно, сколь огромен этот зал. Два ряда светильников заканчивались где-то в сотнях в двух шагов от входа, у основания округлого возвышения, на котором стоял трон. На троне виднелась фигура в черном. Больше в зале не было ни души. На коленях у человека в черном лежал обнаженный меч. Длинный белый клинок, от которого исходило слабое сияние. Эрагон судорожно вздохнул и крепче стиснул рукоять Брисингра. Потом быстро почесал челюсть Сапфиры краем щита, и она в ответ благодарно его лизнула. Затем все четверо, не сговариваясь, дружно шагнули вперед. Как только они переступили порог тронного зала, Золочёные двери с грохотом захлопнулись у них за спиной. Эрагон, собственно, ожидал этого. И всё же грохот дверей заставил его вздрогнуть. Когда улеглось гулкое эхо, сменившись полной тишиной, человек в чёрном шевельнулся, словно пробуждаясь ото сна, и таким голосом, которого Эрагону никогда ещё не доводилось слышать, глубоким, богатым, куда более звучным, чем даже голос Аджихада, Арамиса или Храдгара, и таким мелодичным, что, пожалуй, даже голоса эльфов могли в сравнении с ним показаться резкими и немузыкальными, промолвил с невероятным достоинством и в то же время весьма милостливо. «Ах, я давно вас поджидаю! Добро пожаловать в мою обитель, Эрагон Губитель Шейдов, и ты, Сапфира Сверкающая Чешуя! Я весьма рад встрече с вами. Рад я видеть и тебя, Арья, дочь Эмиладрис, тоже ставшая губительницей Шейдов. И тебя, Эльва Сияющий Лоб. Я также приветствую вас, Глаэдр, Умаротх, Ваудр и всех остальных, кто путешествует, оставаясь невидимым. Я давно уже считал вас всех мёртвыми, но страшно рад, что это оказалось не так. Добро пожаловать! Нам с вами есть о чём поговорить!»